Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение о личности и служении Духа Святого. Имеется почти 100 ссылок в Ветхом Завете в отношении Духа Святого, где он назван Духом Божиим, Духом Святым, Духом Истины и так далее. Например, псалмопевец Давид, сознавая свой грех, пред Господом молился, потому что сердце его осуждало. «Не отвергни меня от лица твоего». «И Духа Твоего Святого не отними от меня» – Псалом 50, 13 стих. Многие христиане читали этот стих и позже в молитве употребляли эти слова пред Богом, потому что они чувствовали в себе чувство вины и недостатка. Просьба Давида была правильной для периода времени, в котором он жил. Но это неправильная просьба для Дитя Божие в нашем периоде. Поэтому очень важно и необходимо, чтобы мы увидели разницу служения Духа Святого, представленную нам в Ветхом Завете, и служения Духа Святого, открытого в Новом Завете, и особенно в периоде после Голгофы. Вы припоминаете, что Иисус Христос в Евангелии Иоанна, 7 главе, с 37 по 38 стих говорит о живой воде, которая будет достоянием для тех, которые примут его просто, с детской верой, и примут, прилагая ему. На следующий стих он дает нам глубокий и благословенный ответ. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Когда Христос был на земле, Дух Святой действовал, как в ветхозаветнем периоде, но по возвращении Христа на Божий престол, после воскресения из мертвых, Он умолил Своего Отца послать Духа Святого, чтобы Он совершал труд новым путем, в мире и особенно ради искупленных детей Божиих. Если мы желаем правильно понять Писание и особенно понять личность и действия Духа Святого ради нас, мы должны увидеть разницу между тем, что мы читаем о нем в Ветхом Завете, и что мы познаем о нем, начиная с Пятидесятницы. Часто говорят, что все Писание написано для нас, для наставления. Но не все Писание говорит о нас, и поэтому не к нам приемлемо. Всегда преобладает Божий принцип в Божьем действии человеческом, как показано в Ветхом и Новом Завете. Мы должны узнать, как Он оперирует в одном и другом месте, или соответственно в одном или другом обстоятельстве. Его действия всегда правильные, они всегда совершаются согласно Его собственного характера святости. Однако, представлены в Слове Божьем разные периоды времени. Голгофа и жертва Иисуса Христа на кресте для искупления мира произвела глубокую разницу, и, вероятно, ее нигде так не видно, как в действиях Духа Святого. Он, подобно Небесному Отцу, от вечности до вечности жил и действовал. Но я желаю повторить, смерть и воскресение Христа представили новый период, в котором Дух Святой действует иным образом и для другой цели. Об этом мы позже будем говорить. Теперь, размышляя о действии Духа Святого в Ветхом Завете, нам необходимо ясно представить эту разницу. Раньше я напоминал, что первая ссылка о Духе Святом в Библии находится в книге Бытие 1 главе. Там записано: «Дух Божий носился над водою». Хорошо известный писатель это так выразил: «Дух Божий высиживал над местом Божиим, где Бог света и жизни мог действовать. Только Он один мог просветить тьму, произвести жизнь, изменить хаос на порядок, открыть пространство между водами, где могла появиться жизнь без страха и смерти. Это были действия, достойные Бога». пропустив несколько глав Библии «Бытие», хотя с точки зрения времени прошел значительный период времени, мы слышим, что Бог провозглашает в книге «Бытие» 6 главе 3 стихе: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть». Бог своим духом старался повернуть злые сердца людей от их злых путей. Но мы познаем, что в большинстве люди не желали обращать внимание и исполнять Слово Божие. Поэтому Бог послал на них суды Божии, и потоп потопил их. Определенно мы видим набросок Божьего принципа. Бог своим духом высиживал на земле в результате своего действия жизнь и благословение. Испорченность человеческой расы находит Бога стремящимся своим духом вывести человечество и греха и своенравие к себе. Но так как это было напрасно, неизбежно суд Божий должен был пасть на них. Долготерпение Божие проявляется в Ветхом Завете, также и в Новом Завете. И мы поражаемся, смотря как Бог терпел зло человека. Так же и сегодня. Люди злословят небесного Бога и, кажется, не наказывается за свое богохульство. Это есть долготерпение Божие. Но также верно, что Бог осудит их в этой или будущей жизни за их безбожие. Теперь, пожалуйста, заметьте некоторую разницу между действием и трудом Духа Святого в Ветхом Завете и в Новом Завете, особенно относительно нас, с того времени, как Иисус Христос умер и вернулся к Отцу. Первое. Дух Святой сошел на людей для того, чтобы совершить них через них цели Божии. Удивительно, что мы находим, что Дух Божий сошел на людей, кустарей, даруя им мудрость сделать все или все предметы по Божьему требованию. Об этом ясно сказано в отношении постройки скинии в пустыне. Постройка должна была совершиться согласно определенным инструкциям, но люди не строили только как умели. Мы читаем, что Дух Божий сошел на Веселиила и других, Исход 35 глава, и исполнил его духом мудрости, разумения и ведения и всяким искусством. Очевидно, это сошествие Духа Святого было для специальной цели и специального времени. После этого Дух Божий ушел. Дух Божий снизошел на Саула. И по крайней мере некоторое время Саул, первый царь Израиля, могущественно употреблялся Богом. Но позже Дух Божий оставил его. Я уверен, что Давид, сознавая этот факт, ибо когда он сам пал в грех, он в горечи души молился: «Духа Твоего Святого не отними от меня». Дух Божий, пользуясь своей вне всевысшей привилегией, по своему желанию не сходил на человека и оставлял его. В отдельных случаях оставление духа не зависело от греха или недостатка личности, на которого сходил Дух Святой. Но Дух оставлял человека потому, что он совершал труд, для которого снисходил на него. В других случаях Дух удалялся по причине недостаточности того, на кого он нисходил. Мы имеем полное доказательство, что в Ветхом Завете Дух Святой нисходил, чтобы пребывать навсегда, и что его снисхождение и оставление не связано и не зависело от святой или грешной жизни человека. Когда мы детально рассматриваем действия Духа Святого в нашем веке, в это время ради верующих мы заметим великую разницу. Одно мы должны помнить теперь, что в Ветхом Завете Дух нисходил на людей с определенной целью, а затем оставлял их после совершенного им труда. Посмотрим на другую разницу. Второе. Относительно возрождения. Ветхозаветные святые, очевидно, были обновлены, хотя они не переживали того же возрождения, как мы, или святые после сформированной церкви в день Пятидесятницы. Вы, наверное, помните, что сказано о Сауле, после того, как он встретил пророка Самуила, что Бог дал ему иное сердце, 1 Царств 10 глава 9 стих, и сошел на него Дух Божий. Но из этого не видно, что он получил новую природу в ветхозаветной диспенсации. Вероятно, классическим выражением в Слове Божьем относительно этого находим в Евангелии Иоанна 3 главе. Иисус сказал совершенному святому Иудею ветхозаветного периода Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Факт, что Дух Святой сходил на верующих и неверующих одинаково, показывает, что присутствие Духа не зависело от моральных или духовных качеств, но было исполнением Божьей определенной цели. Третье. Обетование Господа Иисуса Христа было, чтобы Дух Святой пребывал с нами навсегда. Такого обетования никогда не имели святые Ветхого Завета. То, что есть или должно быть величайшим утешением для верующих сегодня, не было известно во время Ветхого Завета. Они не знали пребывающего присутствия Святого Духа. Кто-то так ясно пояснил: мы сознаем, что Дух Святой присутствовал в мире и давал силу определенным людям, делая их способными совершать все, что Он повелевал им делать. Но также верно то, что в ветхозаветнем периоде не было на них Духа Святого, потому что Христос не был прославлен. Аминь.